Мэтью знакомился с весом своего нового бутафорского меча, когда он кивнул и сказал: «Я понимаю». Он взмахнул мечом одной рукой и сделал несколько прямых колющих движений. Бутафорский меч, который он привык использовать раньше, столкнулся с бутафорским мачете в руках каскадера во время съемок, вероятно, потому что его использовали слишком много и слишком часто, а поскольку его сила была слишком велика, он сразу сломался. Кира, одетая в пиратский наряд, поднялась на борт, также держа в руках бутафорский меч, и, увидев, что режиссер ушел инструктировать команду Дэвид Джонса о мерах предосторожности, подошла к Мэтью. Вскоре режиссер Гор Вербински отдал приказ, и начались съемки финальной сцены рукопашной схватки в фильме «Пираты Карибского моря. На краю света». Мэтью и Кира стояли спина к спине, каждый с мечом, направленным на команду морских чудовищ Дэвид Джонса, окруживших их. Каскадеры, игравшие морских чудовищ, выглядели немного странно в своих специально изготовленных костюмах для захвата движения. Но в нынешнем восприятии Мэтью, перед ним стоят жуткие монстры. Один каскадер бросился вперед, Мэтью взмахнул мечом, чтобы блокировать топор в его руке, ударил его ногой в грудь, и каскадер тут же отлетел назад с помощью страховочного троса за спиной и упал прямо за борт корабля. Позади него Кира тоже махала своим мечом. Затем Мэтью развернулся и проткнул своим мечом человека, стоявшего сбоку от Киры, и каскадер тут же упал на землю, прикрывая грудь. Следуя заранее отрепетированной рутине, Мэтью прорезал себе путь через 5 или 6 врагов, демонстрируя грозную и естественную силу Уилла Тернера. Это широкомасштабная сцена драки, в которой большое количество статистов избивают друг друга и служат фоном для главных героев. На другой стороне комнаты также идут экшн-сцены Диппа, где Джек Воробей сражается в совершенно ином стиле, чем Витнер, но все же преимущественно в стиле Таур де Форце. «Стоп!» – режиссер Гор Вербински крикнул, чтобы остановить съемки. Затем он снова крикнул: «Депп, отдохни». Эта сцена была разбита на 12 кадров из-за большого количества экшн-сцен. После возобновления съемок Джеффри Раш также появился на площадке, чтобы выступить в качестве свидетеля брака Уилла Тернера и Элизабет Суон. В отличие от обычной свадьбы, сцена то и дело сбивалась и снималась в течение полудня, прежде чем подошла к концу. Большая драка была в самом разгаре, и декорации были в беспорядке, как на овощном рынке, когда Джеффри Раш вскочил на выступ и крикнул: «Как капитан, я объявляю вас мужем и женой, теперь можете целоваться». Мэтью отпихнул одного из своих врагов и, повернувшись, схватил за руку Киру, которая повернулась и поцеловала Мэтью. В такие моменты драки и прочее, естественно, должны быть отложены в сторону. В конце концов, это фильм, пара, которая прошла через толстые и тонкие слои бед в трилогии. Как зрители смогут выплеснуть свои эмоции, если они не будут целоваться? Гор Вербински, хотя и является относительно индивидуалистическим типом коммерческого кинорежиссера, вынужден следовать обычным принципам фильмов, созданных Дисней, и конец, несомненно, будет приемлем для всех возрастов. Снято, сцена окончена. Раздался голос, кричащий остановиться, и режиссер Гор Вербински медленно встал из-за монитора и поднял давно приготовленный мегафон. «Я объявляю, что съемки фильма «Пираты Карибского моря. На краю света» полностью завершены». Как только он это сказал, раздался возглас Диппа. Капитан Джек Воробей снял свою пиратскую шляпу и бросил ее прямо в воздух, воскликнув: «А да». Мэтью и Кира также подняли руки. «Уху!» Вся команда разразилась восторженным эхом голосов и криками возбуждения. Только 2 оператора были спокойны, каждый из них работал с камерой, точно фиксируя происходящее на съемочной площадке, ведь все это могло быть использовано в будущем в качестве рекламного и производственного материала для фильма. «Наконец-то все закончилось», – пробормотала Кира, крепко обнимая Мэтью, который похлопал ее по спине, а затем повернулся, чтобы обнять каскадера. Большинство членов съемочной группы, проработавших вместе целых 6 месяцев, закончили съемку 2 сиквелов, которые должно запомниться, несмотря ни на что. Обняв Джеффри Раша, Мэтью сошел с лодки и по очереди обнял остальных актеров и членов съемочной группы, причем Депп, Гор Вербински и Кира сделали то же самое вместе с ним. После сегодняшнего дня съемочный процесс «Пиратов Карибского моря» будет полностью завершен, и актеры, такие как Мэтью, покинут съемочную площадку. Мэтью считает про себя, что пиратское трио Джека Воробья, Уилла Тернера и Элизабет Суон вряд ли когда-нибудь воссоединится вновь. Судя по тому, как идут дела, одна только зарплата его и Диппа, вероятно, приведет Дисней к краху. Глава 391. Приближается Рождество, и это самое жаркое время года в Йоханнесбурге. Солнце палило землю, небо было таким горячим, что сводило с ума, земля была горячей и дымящейся, как будто она горела, на шоссе было очень мало людей, только машины носились туда-сюда, на небе не было ни одного облачка, только серый воздух, похожий на облака или туман, низко плавал в воздухе, заставляя людей чувствовать себя некомфортно. Проклятая погода. Мэтью открыл свой зонтик, чтобы создать для себя небольшое тенистое местечко, как вдруг мимо пролетел комар, жужжание крыльев которого, казалось, поднимало прохладный ветерок. Это было все равно, что выйти на улицу на 5 минут и потеть в течение 2 часов. Мэтью очень жалел, что не взял машину, ведь отель находился менее чем в 5 минутах от дома Шарлис. Несмотря на то, что он приехал в Йоханнесбург, мысленно он все еще находился в северном полушарии, думая, что сейчас зима. Войдя в дом, Мэтью зарегистрировался на стойке регистрации и поднялся на специальном лифте прямо в пентхаус, весь верхний этаж которого принадлежал Шарлиз. Лифт остановился, двери разъехались в разные стороны, и Мэтью увидел Шарлиз, стоящую прямо напротив лифта со скрещенными руками. «Привет!» Мэтью поприветствовал ее, после чего вышел из лифта, а затем последовал вопрос: «Где здесь туалет?» Шарлиз повернулась, чтобы указать путь. «Там!» Выйдя из лифта и пройдя через огромную гостиную, Мэтью зашел в уборную, вероятно, потому, что он так сильно нагрелся от пребывания на улице, что ему казалось, будто его моча словно кипяток. Выйдя из ванной, Шарлиз первым делом подала полотенце, которым Мэтью вытер пот с лица, прочего чего сделал глоток воды, предложенный Шарлиз, отчего ему стало легче. «Погода меня убивает», — Мэтью ворчал, возвращая полотенце обратно Шарлиз. Шарлиз убрала полотенце и сказала: «Не тебя одного». После, взглянув на Мэтью, она произнесла: «Что ты делаешь в Йоханнесбурге?» Мэтью сел на диван. «Я пришел повидаться с тобой, дорогая». «Ложь». Шарлиз совсем не поверила Мэтью. «Не верю, что ты приехал в Южную Африку только для того, чтобы увидеть меня». «Конечно, Мэтью пришел не для того, чтобы посмотреть на Шарлиз», — он честно ответил. «УФКПН скоро проводит конференцию по африканским беженцам в Йоханнесбурге. Ты слышал об этом?» Шарлиз кивнула. «Я знаю, встреча состоится в Южной Африке из-за Манделы. Я иду на эту конференцию». Мэтью перестал ходить вокруг да около и сразу сказал: «Я приехал в Йоханнесбург, и так получилось, что ты была здесь. Вот я и решил заглянуть. Хочешь получить титул посла АН?» Шарлиз знала, что Мэтью претендует на какой-то титул в АН. На самом деле она делала то же самое, но для ЮНИСЕФ. Мэтью еще раз глубоко вдохнул, прохладный воздух комнаты, жжение в груди рассеялось, и он ответил: «Если правильно, то я уже посол доброй воли Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Официальное назначение было получено в этот понедельник». Шарлиз наклонила подбородок. «Эффективность работы Хелен поразительна. Она работает с АН уже долгое время». Мэтью ничего не скрывал от Шарлиз. «Больше года. Начиная с декабря, Хелен много раз объезжала Нью-Йорк и была занята в течение полумесяца, прежде чем дело было окончательно решено и ей удалось потеснить Анджелину Джоли, чтобы выбить посла УФКПН». Мэтью вспомнил, что Шарлиз также работает в этой области, и спросил: «А как насчет твоего детского фонда?» Шарлиз слегка покачала головой. «Пока никаких новостей». Она спросила: «Ты собираешься выступать на конференции?» «Да», — сказал Мэтью, откинувшись на спинку дивана. «Разве тебе не нужно подготовиться?» Услышав вопрос Шарлиз, Мэтью указал на свою голову. «Хелен подготовила для меня речь до того, как я приехал, я выучил ее наизусть». «Мэтью», — серьезно сказала Шарлиз, — «искренне надеюсь, что ты сможешь сделать что-то для беженцев в Африке». «Я постараюсь». Мэтью не хотел обманывать Шарлиз и расплывчато сказал: «Но способности человека ограничены». Когда Шарлиз услышала это, она могла только покачать головой и вздохнуть. Они с Мэтью были не только парой, но и хорошими друзьями. Поэтому она прекрасно понимает, что Мэтью стал послом доброй воли только из-за того, что это принесет ему выгоду в плане карьеры и репутации среди народа, а не из-за того, что он действительно хотел помочь беженцам. «Если ты в состоянии сделать это», — Шарлиз добавила, — «все равно нужно помогать, если можешь». Мэтью улыбнулся. «Естественно, как посол доброй воли УФКПН, он может не только говорить, но и активно жертвовать, и, где это уместно, провести несколько благотворительных аукционов. В голливудских кругах существует множество благотворительных аукционов такого рода, и хотя люди, которые собираются и участвуют в них, могут преследовать разные цели, и многие из собранных средств могут быть использованы для других целей, некоторые из них всегда используются для благотворительности, и некоторые из них могут помочь людям. Такие проблемы, как проблемы Африки, особенно война и беженцы, не могут быть решены за счет пожертвований, и даже такой человек, как он, который почти ничего не знает о политике, понимает, что проблемы Африки очень сложные. Например, Мандела, которым восхищалась Шарлиз, имеет в мире и похвалу, и критику, и голоса критики не слабее голосов похвалы. Цель Мэтью и Хелен в получении должности посла доброй воли была проста, ни один из них не собирался ввязываться в политику, это было главным образом для того, чтобы поднять авторитет, поднять славу и сколотить основной капитал для титула суперзвезды. Поболтав некоторое время, Шарлиз взяла Мэтью на экскурсию по двухуровневой квартире. Эта квартира занимает два верхних этажа здания, и она довольно большая. В кабинете Мэтью также увидел резной золотой кирпич с надписью «Шарлиз», который был представлен президентом ЮАРМБИКИ после того, как Шарлиз получила Оскар за лучшую женскую роль, в знак признания чести, которую она завоевала для Южной Африки. В этом отношении Оскар имеет большой вес, и легко понять, почему так много знаменитых актеров и актрис прилагают все усилия, чтобы получить его. Стоя перед стеклянной витриной, где лежал золотой кирпич, Мэтью посмотрел на кирпич и спросил стоящую за ним Шарлиз: «Ты планируешь обосноваться в Йоханнесбурге и не возвращаться в Лос-Анджелес?» Шарлиз вышла вперед, встала рядом с Мэтью, улыбнулась и ответила: «Это мой родной город». Она замолчала на мгновение, прежде чем добавить: «Конечно, я вернусь, ведь моя карьера напрямую связана с Голливудом. Я получила главную роль в фильме Warner Brothers в долине Илла и рассчитываю вернуться в Северную Америку в феврале следующего года, чтобы начать подготовку». Поскольку Скаденса Пицтурис сотрудничала с Warner Brothers, Мэтью узнал о проекте, а сценарий был основан на реальной истории об отставном ветеране, который разыскивает про смерть своего сына, вернувшегося со службы в Ираке. Это был некоммерческий фильм, нацеленный, предположительно, на оскаровский сезон, и у Шарлиз явно была идея продолжить свой оскаровский забег. Мэтью на мгновение задумался и сказал: «Чтобы получить еще один Оскар, лучше иметь наготове большие деньги». Шарлиз только кивнула. После ужина Шарлиз не собиралась провожать его, а Мэтью не собирался уходить, поэтому, когда пришло время спать, они, естественно, отправились в спальню. Будучи взрослыми мужчиной и женщиной, имея за плечами множество глубоких бесед друг с другом, Мэтью и Шарлиз не были обременены сексом. На следующий день погода в Йоханнесбурге была гораздо прохладнее, и Шарлиз в роли гида повезла Мэтью по городу. Крупнейший город Южной Африки, прозванный городом золота, является центром золотодобывающей промышленности страны. По словам Шарлиз, белый мужчина по имени Дж. Харрисон шел по ферме к северу от Йоханнесбурга, когда споткнулся о камень, оказавшийся золотым самородком. Это побудило золотоискателей со всего мира приехать сюда, и по мере роста числа золотоискателей Йоханнесбург стал густонаселенным поселением. Сегодня статуя Харрисона возвышается над дорогой, ведущая из международного аэропорта Йоханнесбурга в центр города. Четыре телохранителя Шарлиз на протяжении всего тура сопровождались с заряженными пистолетами. Как и во многих городах Соединенных Штатов Америки, в Йоханнесбурге не очень хорошая ситуация с безопасностью, и он известен как самый криминальный город террора в мире. Безработица в Южной Африке достигает 40%, и подавляющее большинство безработных – это неквалифицированные и малообразованные чернокожие. Говорят, что безобидные на первый взгляд чернокожие дети и подростки, играющие в футбол на обочине дороги, могут в одно мгновение превратиться в грабителей, столкнувшись с белым туристом, и вытащить из-под рубашки пистолет и нож. Мэтью ехал в машине Шарлиз, когда, переходя дорогу, примыкающую к черному кварталу, он услышал выстрелы. Видя, насколько плохо обстоят дела с безопасностью, Мэтью потерял интерес к осмотру достопримечательностей и просто взял Шарлиз с собой, вернувшись в ее роскошные апартаменты. Позже вечером Мэтью получил звонок от Хелены и вернулся в отель, где остановился, чтобы сделать последние приготовления к следующей встрече. Глава 392. В номере отеля Мэтью встал перед зеркалом в полный рост. После приехавшего из Лос-Анджелеса стилиста, завязывающего ему галстук, Он сделал шаг назад и приколол брошюв к панк воротнику костюма. Длинные волосы, которые он отрастил для фильма «Пираты Карибского моря», были теперь коротко подстрижены, а борода сбрита начисто. Стилист сделал брови Мэтью густыми и увесистыми, подчеркнув незаметные в остальном морщины на его лице, чтобы создать зрелый и серьезный образ. На таком мероприятии, как конференция ООН, важность наряда и внешнего вида выше, чем на церемонии вручения премии «Оскар». В конференции, целью которой является решение проблемы беженцев в Африке и оказание им помощи, принимают участие ключевые лидеры из нескольких стран. Председательствующие в Европейском Союзе, президент Южной Африки, специальный посланник ООН по Африке, представители 5 постоянных членов Совета Безопасности и сам генеральный секретарь ООН, все они присутствуют сегодня в международном конференц-центре Сингтон в Йоханнесбурге. Без преувеличения можно сказать, что это очень важная международная политическая встреча, и каждый, кто на ней присутствует, имеет большое влияние в различных странах и регионах. Для звезд эстрады это, несомненно, окажет огромную пользу, не говоря уже о том, чтобы произносить речи, подобные речи Мэтью, и призывать лидеров разных стран обратить внимание на проблему беженцев и решить ее. Мэтью посмотрел в зеркало, где отражался простой, но очень хорошо сидящий темный костюм, сшитый на заказ, белая рубашка, темно-синий галстук и начищенные часы Rolex. Наряд выглядит на нем солидно. Хелен подошла, удовлетворенно кивнула стилисту. Мэтью обернулся. Когда он выучил британский акцент, он тоже прошел обучение, подобное британским джентльменам. Это тоже обязательный курс для голливудских звезд. Считаясь опытным актером в своем собственном праве, он демонстрировал зрелость и сдержанность. Чувство защищенности внутри и снаружи, заставляющее людей с первого взгляда почувствовать, что он честный и надежный человек. В данный момент он больше похож на политическую фигуру, чем на звезду голливудских развлечений. На самом деле, стилисты оформили его в типичном политическом дресс-коде, когда политики в наше время придерживаются самого базового, минималистского подхода к одежде, например, однотонный галстук, обычно синий или более темный, с темно-синим костюмом и вездесущей белой рубашкой. Это сочетание также в шутку рассматривалось СМИ как символ цвета чистота, который часто используется для обозначения надежности и стабильности. Для государственного служащего, который посвятил свою жизнь государственной службе, возможно, интерес к моде и стилю не является чем-то важным, добавила в этот момент Хелен. Но в век, когда изображение стоит тысячи слов, в век, когда ты можешь нанести серьезный удар по своим оппонентам с помощью идеальной фотографии, было бы наивно не заботиться о своей внешности. Она взглянула на стилиста, и та тут же вышла из комнаты вместе со своей помощницей. Хелен дала Мэтью последнее напутствие. «Позже ты будешь встречаться со многими крупными политическими фигурами, будь внимателен к своим манерам, но не пытайся намеренно произвести впечатление на кого-либо, ты должен выглядеть перед камерой наравне с любой крупной политической фигурой, даже с лидером страны, не беспокойся». Мэтью совсем не чувствовал давления и казался расслабленным. «Я не очень много знаю о политике, и я не знаю многих из больших имен в политике, в моих глазах они просто кучка звезд, которые хорошо говорят на публике, звезды, которые хорошо говорят». Хелен задумалась на мгновение и согласилась. «Это правда, они гораздо сильнее умеют устраивать шоу, чем голливудские звезды», — Мэтью сказал Белли Андерсон, которая молча стояла в комнате. «Скажи машине подъехать». Он взглянул на свои наручные часы. «Самое время, давай спускаться». Спустившись на первый этаж отеля, Мэтью и Хелен сели в официально предоставленный ЮАР автомобиль и направились в международный конференц-центр Сингтон. Перед международным конференц-центром в Сингтоне собралось большое количество журналистов из средств массовой информации, освещающих текущие события. Бесчисленное количество длинных и коротких фотоаппаратов и камер было направлено на дверь конференц-центра. После того, как Мэтью вышел из машины, он зашагал вперед, столкнувшись с мигающими огнями. Репортеры СМИ, занимающиеся текущими делами политики, явно не такие сумасшедшие, как репортеры развлекательных программ, и порядок перед конференц-центром особенно хорош. Хелен проследовала за ним до самого входа в конференц-центр и предупредила низким голосом: «Там впереди репортеры из CNN, дай им интервью». Репортеры CNN также увидели Мэтью, а американская пресса, больше других заинтересованная в нем, немедленно поприветствовала его своими операторами. «Здравствуйте, Мэтью Хорнер». Подошедшая женщина была репортером средних лет с длинными каштановыми волосами. Она передала микрофон Мэтью. «Я Луиза Лернер, репортер CNN. Могу я задать несколько вопросов?» Мэтью улыбнулся. «Здравствуйте, Луиза». Затем, кивнув головой, добавил. «Конечно, не стесняйтесь, спрашивайте». Луиза сразу же спросила. «Правда ли, что вы будете послом доброй воли у ФКПН, как мне сказали?» «Это правда», — Мэтью ответил серьезным тоном. «Но я уже посол доброй воли у ФКПН». Далее Луиза задала следующий вопрос. «Почему вы заняли эту должность?» Мэтью сказал вполне обычным тоном. «В настоящее время во всем мире происходят конфликты и войны, бесчисленным количеством людей приходится искать место для мирного проживания. Даже самое элементарное выживание стало проблемой, мы не можем притворяться, что не видим всего этого, мы должны помочь этим людям преодолеть трудности, позволить им вернуться к нормальной жизни и восстановить свой собственный дом. Я считаю, что все, кто в состоянии, должны вовремя протянуть руку помощи нуждающимся». Он ничуть не краснел, когда произносил эти слова. На самом деле, Хелен уже говорила ему, что УФКПН в некотором смысле является мощным инструментом в руках США. Это была одна из причин, по которой Хелен боролась за то, чтобы он стал послом доброй воли, что значительно улучшило бы его положение в Голливуде. Конечно, послу доброй воли УФКПН приходится в некотором смысле маскироваться под наигранной маской. Для голливудского актера такая маскировка совсем не сложна. Лернер снова задала вопрос. «Будете ли вы призывать страны к совместной работе над решением вопроса беженцев?» «Да». Выражение лица Мэтью было серьезным. Он сделал небольшую паузу, чтобы обдумать свои слова, а затем добавил. «Больше, чем призыв, я покажу международному сообществу, что проблема беженцев стала неотложной. Скоро я создам благотворительный фонд помощи беженцам и детский благотворительный фонд, чтобы собирать деньги для помощи нуждающимся, и 20% денег, которые я получаю за каждый фильм, будут поступать в благотворительный фонд и использоваться исключительно для благотворительной деятельности». Лернер, снова кивнув, произнесла: «Надеюсь, что ваши добрые дела привлекут больше людей». Мэтью улыбнулся. «Я также надеюсь получить больше помощи от единомышленников, в конце концов, силы одного человека ограничены». То, что он только что сказал, было правдой, он действительно будет вкладывать 20% своего будущего дохода в два будущих благотворительных фонда, но сколько из них действительно пойдет на благотворительность, вопрос спорный и открытый. Многие богатые люди по всей Америке жертвуют в благотворительные фонды, что является эффективным способом легально избежать налогов, что является одной из его целей, и когда фонды будут созданы, большая часть его расходов будет идти из них, а счета в любом случае не являются публичными, так что он просто будет проводить ежегодный сбор средств, а затем вносить сумму из своих собственных денег на благотворительность. Богатые люди, такие как Баффет, Леонардо и Круз, все они делают это. Участие в таких мероприятиях, как благотворительность, даже в рамках закона, также может приносить доход. В дополнение к благотворительному фонду в следующий раз я отправлюсь в некоторые районы Африки и посещу там беженцев. Мэтью все еще красноречиво говорил в объектив камеры. В этот момент он казался святым отцом, спустившимся на землю. «Я надеюсь использовать свое влияние, чтобы привлечь больше средств массовой информации и общественности, чтобы они обратили внимание на проблему беженцев, чтобы они увидели, что беженцы – это люди, отчаянно нуждающиеся в помощи». Лернер кивнула, ответив высоким тоном. «Вы благородны, мистер Хорнер». По окончании собеседования Мэтью повернулся и вошел в конференц-центр, и тут же к нему подошел сотрудник УФКПН, чтобы показать дорогу и провести Мэтью в зал ожидания, чтобы дождаться начала встречи. В гостиной больше никого не было, и Мэтью слышал, как Хелен говорила, что политика сильно отличается от Голливуда, и что крупные политические фигуры, даже если они остаются в одной комнате на несколько минут, чтобы поговорить, могут стать большой проблемой, они очень осторожно относятся к приватным встречам. С того момента, как он вошел в комнату отдыха, и до того момента, когда встреча должна была начаться, никто, кроме сотрудников, не заходил в комнату отдыха Мэтью. Мэтью на самом деле очень хорошо осознавал это, поскольку не так много людей в политике, которые могли бы попасть на эту конференцию, поставили бы на вид звезду индустрии развлечений. Для самого Мэтью это не имело значения, он приехал сюда, чтобы сделать капиталовложение, заявить о себе в мире политики и использовать Ан для расширения своей славы, а не для того, чтобы произвести впечатление на политиков. Вскоре, после того как один из сотрудников пришел сообщить, Мэтью вошел в огромный круглый конференц-зал, где проходило совещание, заполненный сотнями людей и пятью или шестью камерами. Он прошел на свое место и сел. Как только заседание началось, Мэтью с серьезным лицом выслушал генерального секретаря, посмотрел, как высказался нынешний верховный комиссар Уфкпен, а затем пришло время его речи. Очевидно, Аан также пытается извлечь выгоду из славы знаменитостей. Глава 393. Это Мэтью Хорнер. Увидев высокого молодого человека, стоящего на вершине платформы для выступления, верховный комиссар Уфкпен Гутьеррес спросил Филиппа Гранди: «Наш посол доброй воли?» Филипп сразу же ответил: «Это он». Гутьеррес кивнул. «Только по внешнему виду можно сказать, что парень зрелый и надежный». В круглом конференц-зале объективы нескольких камер последовали за Мэтью и мгновенно пали на него. Так же, как и объективы камер, взгляды большинства людей, участвовавших в собрании, упали на Мэтью. Многим было очень любопытно, что может сказать такая голливудская звезда. Генеральный секретарь Кофи Аннан, темнокожий мужчина, родившийся в Африке, особенно обеспокоен проблемой беженцев в Африке. И как лауреат Нобелевской премии мира, он также надеется, что в Африке будет меньше войн и беженцев. Просто выйдя на трибуну, Мэтью яростно заявил о своем присутствии. Конечно, стоять здесь нужно не только для того, чтобы похвастаться своим имиджем, но и для того, чтобы хорошо говорить. Мэтью имеет ограниченное образование и ограниченное понимание сложной политической ситуации, но теперь у него есть деньги, и он может сделать с ними многое, например, получить речь, полную эмоций и высокого качества, которая подходит в данный момент, речь, которую он выучил наизусть. Даже каждый жест и выражение в речи они с Хелен обсудили. Мэтью был готов поднять свое шоу на новую высоту на конференции АН. Поэтому он встал на трибуну и не просто задрал голову, а сделал необычайно серьезное лицо, как будто он был лидером нации, после чего осмотрел внутреннюю часть конференц-зала слева направо. Президент ЮАР, специальный посланник Восточно-Африканского Союза, генеральный секретарь АН, сотрудник УФКПАН, комиссар ЮНИСЕФ, дипломаты разных стран. Каждый из этих людей, все они имеют больший вес, чем голливудская звезда. Но в данный момент все они, обычные зрители этого высококлассного шоу, люди, которым суждено аплодировать ему за его сольное выступление. Имея возможность так думать, Мэтью, конечно же, не нервничал. Господин президент, господин генеральный секретарь, министры иностранных дел и посланники, господа и дамы, здравствуйте. Мэтью говорил неторопливо, его тон был ровным, голос четким. Для меня честь стоять здесь и призывать всех обратить внимание на проблему беженцев в Африке. Он перешел к делу без всяких лишних тем. Потому что, стоя здесь, миллионы людей в Африке не имеют даже места, чтобы спокойно жить, чьи дома были разрушены, и кто вынужден скитаться с места на место. Атмосфера была торжественной, не было слышно ни одного другого голоса, кроме речи Мэтью. Сейчас в Африке более 5 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, больше, чем когда-либо за последние 100 лет, что заставляет нас беспокоиться о мире и безопасности. Неужели ситуация отсутствием безопасности людей растет так быстро, что у нас нет сил остановить или обратить ее вспять? Никто не ответил на этот вопрос, а Мэтью не нуждался в ответе и продолжал. Пришло время быть честными в этом вопросе, пришло время взглянуть в лицо проблемы беженцев в Африке. Его голос стал задумчивым. Подумайте об этом, если бы это были вы, держа на руках своего ребенка, мир, который вы знали, рухнул. Если бы то, от чего вы бежали, было ужасной войной и варварством, не было бы цены, которую вы бы не заплатили, не было бы высокой стены, на которую вы бы не взобрались, не было бы океана, который бы вы не были готовы плыть, не было бы границы, которую бы вы не пересекли. Мэтью внезапно усилил свой тон. Мы должны начать действовать. Другого пути нет. Услышав громкое заявление Мэтью, многие министры иностранных дел и чиновники из африканских стран начали гораздо лучше воспринимать его. Филипп Гранди посмотрел на Мэтью, стоящего на трибуне, и в душе лишь удовлетворенно поднял большой палец вверх. Он достоин быть популярной голливудской звездой высшего уровня, его актерское мастерство действительно необыкновенно. Он считает, что выбор Мэтью был мудрым решением. Весь прошлый год у меня была команда из 15 человек, которые ездили во многие уголки Африки, чтобы узнать о беженцах. Мэтью, по предложению Хелен, спонсировал медицинскую команду в Африке с предыдущего года, тратя более 100 000 долларов в год. Они принесли мне много шокирующей информации. На лице Мэтью появилась скорбь. Одна из матерей, которую они встретили в лагере беженцев в Анголе, могла бы рассказать вам, каково это, когда вашу дочь забирают из вашей семьи вооруженные люди и отдают в сексуальное рабство. Хала, она одна из сирот, живущих в палатке в Эритрее, может рассказать вам, каково это было, взять на себя ответственность за содержание семьи и воспитание младших братьев и сестер в юном возрасте, потому что ее мать погибла на войне, а отец был похищен и исчез. Матуэйти, врач из Ливии, чья жена и трехлетняя дочь были застрелены боевиками. Он может рассказать вам, каково это, потерять любовь всей своей жизни и свою дочь, пытаясь уберечь тех, кого любишь, в зоне боевых действий. Услышав имена и примеры Мэтью, было в них искренне сочувствие или равнодушие, лица у всех помрачнели, как будто все они были заражены речью Мэтью. Мэтью продолжил, более 5 000 000 африканских беженцев стали жертвами конфликта, которые не участвовали в нем, тем не менее, их называют брошенным бременем. Его тон замедлился. Исследования показали, что беженцам требуется минимум 30 лет, чтобы вернуться на родину, а число беженцев, вынужденных покинуть свои дома в Африке, сегодня выше, чем когда-либо прежде, причем миллионы беженцев не имеют достаточного питания, надлежащего жилья, не говоря уже об образовании. При нынешнем положении дел, те, кто находится в отчаянии, не видят надежды вернуться домой и могут лишь цепляться за эту последнюю надежду под названием Организация Объединенных Наций, даже рискуя жизнью. Стоя на трибуне, Мэтью выступил в защиту беженцев, а поскольку это было шоу, он был уверен, что сделает все, что в его силах. Вот почему сегодня я стою здесь, чтобы высказаться за них, потому что это здесь все нации и все люди свободны и равны. Аплодисменты внезапно вспыхнули без предупреждения и становились все громче и громче, как будто все одобрили точку зрения Мэтью. Подождав, пока стихнут аплодисменты, Мэтью продолжил. Цель Организации Объединенных Наций – предотвращать и разрешать конфликты, объединять народы, находить дипломатические решения и спасать жизни. Но мы не смогли этого сделать в конфликтах, вспыхнувших во многих странах Африки, где ответственность за конфликт лежит на воюющих сторонах. Но кризис усугубился из-за глубоких разногласий в международном сообществе, которые не были предотвращены Советом ООН, неэффективно выполняющим свои обязанности. Эта тема слишком вовлечена в политику, и Мэтью слегка коснулся ее, прежде чем отступить. Настало время, чтобы стать честными, чтобы откровенно говорить о важных вопросах, которые назревают. Потому что в нашем мире все совсем не так уж и хорошо, мир недостаточно объединен. Мы должны измениться сейчас. Самое важное, что мы должны сделать сегодня, это справиться с кризисом беженцев. Мы никогда не должны забывать, почему так важно предоставить беженцам основное право человека на убежище. Недалеко от международного конференц-центра в Сент-Тони Шарлис находилась в своей роскошной квартире и смотрела прямую трансляцию конференции. Увидев мощное выступление Мэтью на трибуне и услышав его призыв, она почувствовала, что актерский талант парня на самом деле хорош, и что его актерские способности сейчас определенно превосходят ее собственные. После этой встречи, видео с этой речью станет вирусным, пробормотала Шарлиз низким голосом. Этот парень заслужит похвалу от средств массовой информации для публики. Она покачала головой. Когда дело доходит до шоу, Мэтью определенно на высшем уровне. Голос Мэтью снова зазвучал по телевидению. Даже если мы недостаточно сильны, даже если мы осознаем, насколько мы уязвимы, сегодня Организация Объединенных Наций считается местом, где люди могут искать убежище. Речь Мэтью подошла к концу. Если сегодня в глазах мужчин и женщин, приезжающих в Африку, ООН все еще представляет собой проблеск надежды, убежище мира, то этим нужно гордиться, а не бояться. Мэтью чувствовал, что он держит темп на высоте, и это было, безусловно, лучшее выступление с момента его появления в Голливуде. На этом его слова не закончились. Несмотря на все различия между различными странами-членами АН, мы по-прежнему наслаждаемся процветанием и стабильностью. У нас есть возможность помочь тем, кто бежит от войны, террора и угнетения. Я знаю, многие скажут, это здорово, но мы не можем помочь всем. С этим предложением он сделал небольшую паузу, ожидая, пока большинство людей переглянутся, прежде чем продолжить. Да, это правда, мы не можем помочь бедным людям во всем мире. Но давайте будем откровенны. Число африканских беженцев, потерявших сегодня свои дома, беспрецедентно, но они все равно составляют ничтожный процент по сравнению с теми из нас, кто наслаждается богатой и стабильной жизнью. В заключение Мэтью сказал, кризис беженцев очень глубок, и путь к его решению еще долгий. Мы можем показать мужество человечества, двигаться вперед, проявить ценности, в которые мы верим, нам еще предстоит пройти долгий путь, но когда люди будущего будут читать эту часть истории, надеюсь, они будут уверены, что мы стояли плечом к плечу и предлагали помощь тем, кто нуждался в ней. При его словах конференц-центр разразился громом аплодисментов, которые продолжались долгое время. Глава 394. Встреча продолжалась почти весь день, и в конце половины дня УФКПАН организовала еще один прием для СМИ, на котором присутствовал Мэтью, как посол доброй воли. Перед репортерами, пишущих о текущих событиях, Мэтью объявил, «На следующей неделе я вместе с сотрудниками УФКПАН отправлюсь в некоторые из крупнейших скоплений беженцев в Восточной Африке, чтобы проверить положение беженцев на месте и получить реальную информацию из первых уст. Нужно, чтобы мир узнал о людях, отчаянно нуждающихся в помощи. Теперь, когда у меня есть титул посла доброй воли, я не могу просто говорить и ничего не делать. В будущем, лучше просто организовать какую-то благотворительную деятельность на регулярной основе. Вступив в эту должность, я должен предпринять некоторые практические действия. Хелен давно работает с беженцами. УФКПАН сообщила, что после этой встречи официальная медиагруппа УФКПАН отправится в крупнейшие лагеря беженцев, созданные ООН в Восточной Африке, для проведения полевых инспекций, что как раз подходящее время, чтобы поехать с ней, думал Мэтью. С одной стороны, работа с официальной командой ООН имеет более высокую гарантию безопасности, с другой стороны, большинство членов официальной команды были журналистами из СМИ, которые смогли бы распространить информацию о его деятельности по всему миру. Главной заботой Мэтью была безопасность, поскольку они находились не в охваченном войной зоне, а в лагере беженцев, охраняемом миротворческими силами. Устроить шоу – это одно, а рисковать жизнью – совсем другое. После участия в пресс-конференции Мэтью начал готовиться к следующей поездке в Восточную Африку, где официальная команда УФКПАН встретится в Йоханнесбурге и перелетит в Найроби, столицу Кении, а затем отправиться в лагеря беженцев АН вблизи Сомали. Со стороны УФКПАН 4 места были предоставлены Мэтью, а со стороны Мэтью, помимо Хелен, которая будет сопровождать его на протяжении всей поездки, два телохранителя, нанятых Хелен из Северной Америки, скоро прилетят, чтобы присоединиться к ним в Йоханнесбурге. Полная поездка длится всего 3 дня. В номере отеля Хелен только что получила маршрут, присланный УФКПАН, и сказала Мэтью, «Мы покидаем Йоханнесбург в следующий понедельник утром и должны прибыть в Найроби, Кению, во второй половине дня, мы отдохнем ночь в отеле в Найроби, а затем рано утром следующего дня отправимся к кенийской границе с Сомали, чтобы попасть в лагерь беженцев, созданный там АН». Мэтью откинулся на спинку дивана и молчал. Хелен продолжила, «После лагеря беженцев, команда отправится в близлежащий центр помощи детям, чтобы навестить сирот, потерявших своих близких на войне». Она бросила взгляд на Мэтью и добавила, «Утром третьего дня мы используем Центр защиты детей как фон для интервью Тиме, вернемся в Найроби, а затем команда будет распущена, мы вылетим прямым рейсом обратно в Северную Америку». «Прекрасно», Мэтью кивнул, 3 дня пройдут быстро. Хотя последние 2 года он жил в привилегированных условиях, но в конечном итоге он был выходцем из самых низших слоев общества, для него невозможно адаптироваться к окружающей среде, с которой он может столкнуться. «Где телохранители?» – спросил Мэтью, глядя вверх. «Когда они прибудут?» Хелен задумалась на мгновение и ответила. «Вылет завтра днем, оба телохранителя служили в отряде «Дельта», а затем ушли в охранные компании и являются лучшими с точки зрения способностей». Мэтью не стал много говорить, наем этих двух телохранителей мера предосторожности. У нас было идеальное начало этого мероприятия. Хелен встала, дважды прошлась взад-вперед и сказала: «Есть некоторые предостережения, о которых я хотела бы напомнить. Давай». Мэтью был не против. Хелен подняла палец в его сторону и сказала: «Во-первых, не делайте никаких подарков детям в лагерях беженцев и детских домах, особенно сладости с шоколадом и тому подобное. За нами следят репортеры СМИ. Это легко может быть неправильно истолковано как подачка». Мэтью ответил: «Я понимаю». Хелен подняла второй палец: «Журналисты будут с группой на протяжении всего времени, они не развлекательные журналисты, ты должен быть осторожным в общении с ними, не ввязывайся с ними в беседу о политике, наша поездка посвящена благотворительности и добрым делам, если к тебе обратится журналист, постарайся направить разговор в это русло». «Нет проблем». Хелен подняла вверх еще один палец: «Мне все равно, как сильно ты в душе не любишь черных, но забудь об этом на время, сейчас африканские беженцы, твоя семья и твои друзья». «Эй», тут же возразил Мэтью, «кто сказал, что мне не нравятся чернокожие?» «Хелен, ты клевещешь, он никогда и никому не говорил ничего плохого о чернокожих, конечно были некоторые мысли, которые крутились у него в голове, но он не был настолько глуп, чтобы сказать это». Хелен проигнорировала слова Мэтью и подняла четвертый палец: «Не трогай еду и воду в лагерях, и не надо спать с местными девушками». Мэтью ответил: «Я и не собирался». Он спросил: «Что-нибудь еще?» Хелен покачала головой: «Сейчас нет». На самом деле она была в Африке впервые, она только слышала о ситуации в Восточной Африке, но никогда не видела ее своими глазами. Мэтью встал, развернул большую зеленую жестяную коробку и сказал: «В Кении жаркий климат и очень свирепые комары, поэтому нужно взять с собой достаточно лекарств». Он открыл жестяную коробку, в которой было много маленьких аккуратно разложенных картонных коробочек, достал одну и дал ее Хелен. «Это обязательное лекарство для путешествия в тропики». Хелен с любопытством открыла внешнюю коробку и достала небольшой стеклянный флакон с зеленой жидкостью, и открыла крышку. В комнату сразу же проник необычайно резкий запах. «Что это?» Хелен не встречала его раньше. «Эфирное масло», — ответил Мэтью, указывая на три закорючки на коробке. «Он эффективен для отпугивания комаров и лечения укусов комаров». Хелен положила стеклянную бутылку обратно в наружную коробку и бросила ее обратно Мэтью, сказав: «Мне это не нужно». Мэтью слегка пожал плечами и убрал его. Для этого визита в Африку он заранее приготовил довольно много этого средства. В течение следующего дня Мэтью и Хелен продолжали готовиться к поездке в лагеря беженцев, а УФКПН направила эксперта по Африке, чтобы помочь им приобрести необходимые вещи, все из которых были оплачены АН. Тем временем агентство «Ангел» прислало по факсу несколько репортажей из североамериканских СМИ, и на этот раз Мэтью не только появился в развлекательном разделе прессы, но и привлек большое внимание в области социальных и текущих событий. Мэтью Хорнер принимает участие в заседании ООН в качестве специального посланника, чтобы призвать весь мир обратить внимание на проблемы африканских беженцев. Знаменитая кинозвезда Мэтью Хорнер, посол доброй воли УФКПН. Мэтью Хорнер принимает участие в заседании ООН и выступает с речью, вызывая бурную реакцию. Подобные истории заполонили СМИ, и CNN также показал видеозапись интервью с Мэтью и его выступления в конференц-центре Синтона. Реакция была еще сильнее. Мэтью проверил интернет, и публика и средства массовой информации в основном хвалили его. Судя по отзывам, в интернете и в агентстве «Ангел», Мэтью достиг своей цели, расширил свою популярность и влияние. На самом деле, Мэтью прекрасно понимает, что дело не только в нем. Со времени теракта все больше голливудских звезд осознают, что участие в благотворительных делах может в значительной степени помочь их звездной карьере, например, Леонардо Ди Каприо и Джордж Клуни – типичные тому примеры. Подобно Мэтью и Хелен, звезды не могут заниматься благотворительностью, будучи не раскрученными своими агентствами. Самым большим преимуществом агентства в качестве промоутера благотворительности является его способность объединить ресурсы знаменитостей и благотворительной организации, помогая им расширить свою популярность и влияние. По словам Хелен, систематическое планирование агентства позволяет звезде иметь еще одну карьеру вне актерской деятельности – благотворительность. Это особенно актуально, когда речь идет о том, чтобы выступать в качестве посла ведущих благотворительных организаций. С одной стороны, агентства ООН нуждаются в публичности звезд, а с другой стороны, звезды нуждаются в официальном признании АН. На самом деле, агентство АН довольно требовательно относится к назначению послов. ЮНИСЕФ, например, требует от своих послов доброй воли изучения фонда и проблем детей, а послы знаменитостей получают почти нулевую зарплату. Послам доброй воли, таким как Мэтью, платят символические доллары, чтобы они откликнулись на призыв АН к действию, а условия, в которых они находятся, часто очень трудные и даже опасные. В последние два года СМИ и общественность также начали переоценивать значение знаменитостей с точки зрения того, как их личное влияние проявляется в благотворительности. Это главная причина, по которой Мэтью старается устроить шоу. В последние два дня телохранители вовремя прибыли в Йоханнесбург, чтобы встретиться с Мэтью и Хелен, а затем вместе отправился в Кению. Чего Мэтью не ожидал, так это того, что один из телохранителей окажется его знакомым. Глава 395. Бескрайние луга, только некоторые низкие деревья иногда выскакивают, закрывая обзор, колонна из более чем 20 внедорожников, с ревом двигателя, время от времени можно увидеть антилоп или зебр, испуганно убегающих прочь. Мэтью снял солнечные очки и выглянул в окно машины. Он смутно видел несколько львов, прячущихся в траве, могучие и величественные. Это заповедник в Кении. Браун Уильямс, телохранитель в камуфляжной форме, заговорил. Там много диких хищников, такие как львы и гепарды. Хелен оторвала взгляд от окна, сделала глоток из бутылки с водой и сказала Мэтью, который находился рядом с ней. «Будь осторожен, не действуй в одиночку. Я знаю». Мэтью кивнул и спросил Брауна Уильямса, который сидел на пассажирском сиденье. «Ты уже бывал здесь на заданиях?» Браун начал вспоминать. «Я был в Кении дважды, один раз, когда служил в Дельта, а второй раз в качестве телохранителя полтора года назад». Мэтью снова спросил с любопытством. «Как ты ушел из отряда Дельта и стал нашим инструктором?» Тогда, перед съемками «Черный ястреб», Браун Уильямс обучал некоторых актеров, включая его и Джеймса МакАвоя. «Служба в качестве твоего военного инструктора была лишь временной, еще когда я был членом Дельта. Предположительно, речь шла о каком-то конфиденциальном деле, о котором он не мог говорить». Браун на мгновение задумался, прежде чем продолжить. «Я не надеялся на продвижение по службе, и мне наскучила армия, поэтому я подал заявление об увольнении». Он вздохнул. «Кроме того, что я владею военными навыками, я больше ничего не умею, поэтому мне приходится быть телохранителем». Мэтью кивнул. Он слышал, в те времена говорили, члены Дельта-Форса или морские котики были мастерами по части убийства людей, но им было нелегко уйти из армии и попытаться сделать нормальную карьеру. Что с доходом? Мэтью подумал о военной грамотности, которую проявил Браун, когда обучал их, и что-то щелкнуло в его сознании. «Все в порядке, верно?» Браун улыбнулся и неопределенно сказал. «Не так уж плохо, лучше, чем когда я служил в армии, просто мотался по миру, зарабатывая нелегким трудом немного денег, чтобы содержать семью». Мэтью спросил. «Ты женат?» «Да». Браун был немного разговорчивее, поскольку он был как бы старым другом. «У меня тоже есть дети, жаль, что приходится бегать по всему миру». Хелен бросила взгляд на Мэтью, а затем спокойно посмотрела на Брауна Уильямса. Она работала с Мэтью много лет и, подумав об этом, догадалась о намерениях Мэтью. Браун, временный телохранитель, был ею нанят, она знала кое-какую базовую информацию и в нужный момент спрашивала. «Тебе нужны деньги?» Браун пожал плечами. «У нас есть ипотека на дом в Санта-Монике, я не могу позволить себе выплатить ее, если не буду зарабатывать деньги. Проценты по ипотеке – это головная боль». Мэтью, казалось, глубоко прочувствовал его проблему. Браун кивнул. «Ну, процентные ставки пугают». Затем Мэтью побеседовал с Браун о том, каково было тренироваться в те времена. После езды с тряской, колонна, наконец, остановилась перед огромной площадью палаток. Мэтью вышел и посмотрел вдаль, чтобы увидеть палатки и простые дома, соединенные между собой. Весь лагерь нельзя было увидеть с первого раза, было много голубых беретов у входа в лагерь и в других местах, и люди, входящие и выходящие внутри лагеря, в основном имели черную кожу. Хелен отвела взгляд и сказала: «Вот оно». Браун первым встал рядом с Мэтью и предупредил: «Миротворцы здесь просто поддерживают элементарный порядок в лагере, как и в этом лагере беженцев, где бесчинствуют воры и мародеры, поэтому, что бы ты ни делал, не уходи из моего поля зрения». Не будучи глупым, Мэтью кивнул. В этот момент подошел офицер Уфкпен, возглавляющий конвой, на этот раз во главе с Филиппом Гранди, который подошел и дал несколько советов, аналогичных советам Брауна. Мэтью был здесь для показухи, а не для спасения мира, и уж точно знал, что делать стоит, а чего делать не стоит. Как только у человека появляются деньги, он начинает ценить свою жизнь, и он не исключение. Все здесь вместе взятое не так ценно в глазах Мэтью, как его собственная жизнь. Журналисты вокруг него готовили свое оборудование, чтобы запечатлеть реальную ситуацию в лагере, а Мэтью, со своей стороны, закончил общение с Филиппом и в сопровождении нескольких сотрудников УФКПН и телохранителей направился в сторону лагеря. За ним последовали многие журналисты. Лагерь был разбит уже давно. Больше всего Мэтью поразила убогость. Трущобы, в которых он когда-то жил, был в 100 раз лучше, чем здесь, и, пройдя от палатки к палатке, он глубоко почувствовал одну вещь. Мэтью глубоко прочувствовал, что реинкарнация – это действительно удача, и что это действительно благословение – не родиться в Африке. Он представил, что, если бы пробыл несколько лет в черном районе Африки, то смог бы осознать, насколько стабильной и процветающей была страна, в которой он жил. Мэтью шел по чуть более ровной грунтовой дороге между палатками, где чернокожие люди были изможденными, как будто они потеряли всякую надежду на жизнь, как будто война уничтожила в них все, включая их внутреннюю духовную волю, и все, что осталось, это их ходячие тела. Война никогда не исчезала в истории человечества, и хотя Мэтью не имел высшего образования, он знал, что войны, вызванные религией, верой, национальностью и идеологией, искоренить невозможно. Это место. В этот момент сотрудник УФКПН напомнил низким голосом. Это место, которое мы запланировали для соболезнований. Пресса последовала за ним, и Мэтью вошел в палатку, пожал руку стройному чернокожему мужчине внутри, произнес заготовленные слова и даже обнял его. Все это было запечатлено большим количеством фотографов, стоявших позади него. Как сказала Хелен, Мэтью не принес никаких соболезнований, это был скорее словесный и физический обмен, и каждое рукопожатие и объятие с беженцами было тщательно зафиксировано журналистами. Хелен уже сообщила ему, что завтра у него возьмут интервью в журнале «Тими» и он будет на обложке 2-го номера журнала «Тими» в следующем году. С его нынешней славой и статусом, он никак не может быть на первой обложке журнала «Тими». Оказаться на обложке 2-го номера журнала «Тими» нелегко. Это результат целенаправленных усилий многих сторон. Во время визита и экскурсии в лагеря беженцев Мэтью следовал плану УФКПН, а у УФКПН был всеобъемлющий план, поэтому Мэтью не пришлось слишком беспокоиться об этом. Имея за спиной СМИ и перед собой УФКПН, лагерь находился в Кении, одной из лучших стран Восточной Африки с точки зрения социальной стабильности и безопасности, и базовая безопасность группы была гарантирована. Помимо фотографирования с беженцами, Мэтью решил понаблюдать за Брауном Уильямсом. Возможно, благодаря своему военному прошлому, 30-летний бывший член отряда «Дельта» никогда не терял бдительности, внимательно наблюдая за каждым чернокожим, с которым Мэтью сталкивался, под ненавязчивым углом. Поездка в лагерь беженцев прошла гладко, без перестрелок и грабежей. Покинув лагерь, Мэтью сел в свою машину и последовал за журналистами и сотрудниками УФКПН на север, проехав почти 2 часа до окраины ближайшего к лагерю города на севере, где находится большой детский дом, в котором живут сотни детей-беженцев-безродственников. К детям здесь относятся лучше, чем к чернокожим в лагерях, они получают базовое образование от волонтеров и своевременно снабжаются материалами УФКПН, что делает это место, по словам Хелен, окном во внешний мир для УФКПН. Итак, все в детском доме прекрасно устроено, и каждый, кто посмотрит на него, почувствует, что УФКПН делает хорошую работу и что каждая копейка денег каждого, кто пожертвовал, используется с пользой. Благотворительная деятельность никогда не бывает легкой, она также требует тщательного планирования и работы. Мэтью оставался внутри детского дома до тех пор, пока солнце не начало садиться. В конце концов он взял на руки маленькую черную девочку и сел в центре группы черных детей, оставив групповую фотографию. В этот момент он был ангелом, опустившимся на землю. Но как только он вернулся в отель, Мэтью сразу же отправился в ванную, принимая ванну почти 2 часа, намочив даже грубую кожу на ладонях до состояния морщин, прежде чем выйти из нее. На следующий день он дал интервью репортеру журнала «Тими», используя детский дом в качестве фона. а после интервью вернулся прямо в столицу Кении, Найроби, чтобы вылететь в Лос-Анджелес. Конечно же, Мэтью не забыл о Брауне Уильямсе и обратился к Хелен, чтобы узнать больше о ветеране. 2005 год прошел спокойно, а в 2006 году он появился в жизни Мэтью во второй раз. На второй неделе после Нового года он появился на обложке журнала «Тайм». Глава 396. Ближе к Новому году на Нью-Йорк снова обрушилась метель, и Манхэттен окрасился в белый цвет, но это не могло остановить напряженный ритм мирового финансового центра. Большинство компаний, расположенных на Манхэттене, продолжали работать в обычном режиме, сотрудники по-прежнему должны своевременного выхода на работу. Девушка с короткими светлыми волосами вошла в финансовую торговую компанию своего отца, готовая приступить к работе. «Привет, Аманда!» Девушка за стойкой регистрации компании вежливо поприветствовала. «Сегодня так рано!» Аманда улыбнулась. «Погода плохая, поэтому вышла немного раньше». Она пробила свою карточку и уже собиралась идти к своему столу, как вдруг заметила необычно знакомую обложку журнала на книжной полке в передней части офиса и поспешила туда, любопытствуя. «Ха, этот парень, он на обложке журнала «Тайм», Энни». Аманда убрала экземпляр «Тайм» и сказала девушке за стойкой регистрации. «Могу я взять его и прочитать?» Девушка за стойкой регистрации поспешно ответила. «Конечно, спасибо». Аманда поблагодарила ее, взяла журнал и подошла к своему рабочему месту, и положила перед собой журнал. Мужчина в журнале был ее старым другом Мэтью Хорнером, сидящим на пожелтевшей траве с группой черных детей, бегущих позади него. Он в Африке. Аманде было немного любопытно. Она увидела строку слов под изображением персонажа. «Помощь детям-беженцам, путь Мэтью Хорнера к благотворительности». В дополнение к строке букв, на боковой стороне фигуры были текстовые заметки. «Мэтью Хорнер, у меня разрывается сердце, когда я вижу детей в лагерях беженцев». Аманда постепенно поняла, Мэтью выглядит так, будто сбежал в Африку заниматься благотворительностью. «Когда я впервые встретила Мэтью, он был самым обычным актером в агентстве «Ангел», но теперь он – громкое имя на обложке журнала «Тайм». Сколько людей в те времена могли себе это представить? Даже ее подруга, которая сделала самый оптимистичный прогноз, никогда не думала, что он станет крупной голливудской звездой. Аманда покачала головой и улыбнулась, перелистывая журнал «Тайм», и прямо рядом с обложкой была статья-интервью с мужчиной на обложке. В декабре 2005 года Мэтью Хорнер был назначен послом доброй воли УФКПН, после чего в качестве представителя ООН отправился в лагеря беженцев на границе Кении и Сомали, чтобы на месте изучить, как выживают африканские беженцы. Этот опыт оказал глубокое влияние на Мэтью. Он говорит, что это было самое чистое место, где он когда-либо был, где люди были такими щедрыми и открытыми, добрыми и нематериальными. До этой поездки он и не подозревал, что дети там по-прежнему каждый день наступают на мины. Мэтью почувствовал глубокое сострадание к ужасному положению народа Африки и знал, что должен воплотить эти чувства в жизнь, как только вернется в Соединенные Штаты. Мэтью сказал представителям УФКПН, что если он может что-то сделать, он готов это сделать. Он также был достаточно мудр, чтобы понять, что его статус кинозвезды, несомненно, поможет ему сделать то, что было бы трудно сделать обычному человеку. «Если я использую славу в позитивном ключе, это может означать, что я смогу повлиять на молодых людей, чтобы они приняли участие в проекте, а это стоит того», — говорит он. Будучи выходцем из бедной семьи и пережив годы нищеты, растерянности и недоумения, Мэтью во время поездки в Африку начал осознавать, что те беды, которые он пережил, ничто по сравнению с африканским народом. Он заявил: «Раньше я проводил слишком много времени в своем маленьком мире самосострадания, не просыпаясь, чтобы увидеть, сколько всего у меня есть в запасе». Увидев это, Аманда почесала голову. Казалось, что Мэтью, которого она знала, всегда был жизнерадостным и позитивным. О каком самосострадании говорится? Конечно, она также знала, что интервью должно было быть несколько обработано. Аманда продолжала читать дальше. Мэтью отправляется в эти путешествия не для того, чтобы играть роль большой звезды, совершающей добрые дела, а для того, чтобы слушать, видеть, понимать. Он сталкивается с ужасающими ситуациями и сценами, которых никогда раньше не видел. Во время интервью он показал нам каждую эмоцию, которую он испытывал, каждую пролитую слезу, каждого человека, к кому прикасался. Он перечисляет статистические данные, которые говорят нам, почему он делает это. Сегодня в мире насчитывается более 40 миллионов беженцев. 1/6 часть населения планеты живет менее чем на $1 в день, 1,1 миллиарда человек не имеют чистой питьевой воды, 1/3 мира не имеет электричества, более 100 миллионов детей, не посещающих школу, во всем мире находится в Африке, а каждый 6-й ребенок умирает там в возрасте до 5 лет. «Я благодарен, что выбрал этот путь в жизни», — сказал он в личном интервью. «Я благодарю Бога за то, что он позволил мне встретить таких удивительных людей и получить невероятный опыт. Сначала Мэтью хотел скрыть от людей, что он актер, боясь, что выбранная им профессия покажется бесполезной и поверхностной. Я выполнял работу, которая была для них очень странной», — признался Мэтью. Но вскоре он понял, что эти люди не имеют никакого представления о его славе или богатстве, а также не понимают его статуса как актера. Если они и выглядели взволнованными при виде его, то это было связано с тем, что он приехал на машине «Энн», а не потому, что он был большой голливудской звездой. Одна маленькая девочка даже спросила у голливудской звезды его адрес, и сначала Мэтью не решался дать такую личную информацию. «Я некоторое время думал о том, чтобы скрыть это, потому что так мне всегда говорили делать в Америке», — Мэтью добавил. «Но она поделилась со мной своей информацией, поэтому я поделился с ней своей. Беженцам все равно, кто он и в каких фильмах снимался, их волнует только то, что он пытается им помочь». В конце интервью Мэтью рассказал, что планирует создать 2 благотворительных фонда, один из которых будет заниматься помощью беженцам в Африке, а другой – обеспечивать лучшее здравоохранение и образование для детей из числа беженцев. Увидев это, Аманда сделала паузу, закрыла Тимми и в задумчивости подперла рукой подбородок. Мэтью создал 2 благотворительных фонда. Кузина Хелен, скорее брокер и не должна особенно хорошо разбираться в этих вопросах, связанных с финансами, но она другая, она специализировалась на финансах и бизнесе в Великобритании и участвовала в управлении благотворительным фондом своего отца. В компании отца у нее не было возможности многого добиться, а статус молодой леди давал ей достаточно удобств, но в то же время связывал руки. Хелен, в отличие от семьи Мэтью, имела больше свободы и пространства для игры. Они с Хелен были близкими сестрами и дружили с Мэтью много лет, а с такой организацией, как благотворительный фонд, они определенно должны были оставить его в руках того, кому было достаточно комфортно им управлять.